Глава 22. Первый день заключения. Вернемся к Миледи, которую мы, бросив взгляд на берега Франции, на миг потеряли из виду. Мы застанем ее в том отчаянном положении, в каком мы ее покинули, погруженную в бездну мрачных размышлений, в кромешный ад, у врат которого она оставила почти всякую надежду. Впервые она сомневается, впервые страшится. Дважды счастье изменило ей. Дважды ее разгадали и предали. И в обоих случаях виновником ее неудачи был роковой гений, должно быть, ниспосланный Всевышним, чтобы одолеть ее. Д'Артаньян победил ее, эту непобедимую злую силу. Он надсмеялся над ее любовью, унизил ее гордость, обманул ее честолюбивые замыслы и вот теперь губит ее счастье, посягает на ее свободу и даже угрожает жизни. Более того, он приподнял уголок ее маски, той эгиды, которой она обычно прикрывается, и которая делает ее такой сильной. Д'Артаньян отвратил от Бекингема, а его она ненавидит, как ненавидит все, что прежде любила. Бурю, которой грозил ему Ришелье в лице королевы. Д'Артаньян выдал себя за де Варда, которому она на миг воспылала страстью тигрицы, неукротимой, как вообще страсть женщин такого склада. Д'Артаньяну известна ее страшная тайна, а она поклялась, что тот, кто узнает эту тайну, поплатится жизнью. И, наконец, в ту минуту, когда ей удалось получить охранный лист, с помощью которого она собиралась отмстить своему врагу, этот охранный лист вырывают у нее из рук. И все тот же Д'Артаньян держит ее в заключении и ушлет ее в какой-нибудь гнусный Ботанибей, в какой-нибудь мерзкий Тайберн Индийского океана. Без сомнения, все это случилось с ней по милости Д'Артаньяна. Кто другой мог покрыть ее таким позором, как не он? Только он мог сообщить лорду Винтеру все эти страшные тайны, которые он роковым образом открыл одну за другой. Он знает ее деверя и верно написал ему. Ой, какая ненависть клокочет в ней! Она сидит неподвижно, уставив горящий взор в глубину пустынной комнаты. Глухие стоны порой вырываются вместе с дыханием из ее груди и согласно вторят шуму волн, которые поднимаются, ракочут и с ревом разбиваются, как вечное и бессильное отчаяние о скалы, на которых воздвигнут этот мрачный и горделивый замок. Какие превосходные планы мести, теряющиеся вдали будущего, замышляет против госпожи Бонасье, против Бекингема, и в особенности против Д'Артаньяна, ее ум, озаряемый вспышками бурного гнева. Но чтобы мстить, надо быть свободной. А чтобы стать свободной, когда находишься в заточении, надо проломить стену, распилить решетки, разрыть пол. Подобное предприятие может довести до конца терпеливый и сильный мужчина. Но женщина, да еще в состоянии лихорадочного возбуждения, обречена на неудачу. К тому же для всего этого нужно иметь время, месяцы, годы. А у нее? У нее впереди 10 или 12 дней, как сказал ей лорд Винтер, ее братолюбивый и грозный тюремщик. А между тем, если бы она была мужчиной, она предприняла бы эту попытку и, может, добилась бы успеха. Зачем небо совершило такую ошибку, вложив мужественную душу в хрупкое изнеженное тело? Поэтому первые минуты заточения были ужасны. Миледи не могла побороть судорожных движений ярости. Женская слабость отдала дань природе. Но мало-помалу она обуздала порывы безумного гнева. Нервная дрожь, сотрясавшая ее тело, прекратилась. Она свернулась клубком и стала собираться с силами, как усталая змея, которая отдыхает. «Ну, полно же, полно. Я с ума сошла, что впала в такое исступление», — сказала она, смотрясь в зеркало, отразившее ее огненный взгляд, который, казалось, вопрошал ее самое. «Не надо неистовствовать. Неистовство — признак слабости. К тому же это средство никогда не удавалось мне. Может быть, если бы я пустила в ход силу, имея дело с женщинами, мне посчастливилось бы, и я могла бы их победить. Но я веду борьбу с мужчинами, и для них я всего лишь слабая женщина. Будем бороться с женским оружием. Моя сила в моей слабости». И словно желая своими глазами убедиться в том, какие изменения она могла придать своему выразительному и подвижному лицу, она заставила его попеременно принимать все выражения, начиная от гнева, исказившего ее черты, и кончая самой кроткой, самой нежной и обольстительной улыбкой. Затем ее искусные руки стали менять прическу, чтобы еще больше увеличить прелесть лица. Наконец, вполне удовлетворенная собой, она прошептала: «Ничего еще не потеряно. Я все так же красива». Было около 20:00 вечера. Миледи заметила в комнате кровать. Она подумала, что недолгий сон освежит не только ее голову и мысли, но и цвет лица. Однако прежде чем Миледи легла спать, ей пришла еще более удачная мысль. Она слышала, как говорили об ужине. Она уже более часа находилась в этой комнате, и, наверное, ей вскоре должны были принести еду. Пленница не хотела терять времени и решила, что она в этот вечер сделает попытку нащупать почву, займется изучением характера тех людей, которым было поручено стеречь ее.